История Вселенских соборов. Еретическое монофизитское учение разделял Диоскор, вступивший по окончании святого Кирилла в 444 году на Александрийскую кафедру. Диоскора поддерживал император Феодосий II, ценивший его как борца против несторианства. Евтихия почитала придворная партия во главе с императрицей Евдоксией. По совету этой партии Евтихий перенес дело свое на суд церквей Римской и Александрийской, выставляя себя защитником православного учения, а Флавиана и Евсевия, епископа Дорилейского, несторианами. Папа Лев Великий, осведомленный обо всем Флавианом, согласился на осуждение Евтихия. Диоскор же, приняв сторону последнего, просил императора созвать Вселенский собор для утверждения мнимо православного учения Евтихия и осуждения возобновленного, якобы Флавианом, несторианства. Феодосий II назначил в 449 году собор в Эфесе под председательством Диоскора. На соборе присутствовало 127 епископов лично, и 8 имели уполномоченных. Папа прислал знаменитое по чистоте понимания истины и по ясности изложения догматическое послание – «Эпистула догматика». Заседали трое его уполномоченных – легаты. Начались соборные совещания по делу Евтихия. Диоскор не огласил послание папы, удовольствовался исповеданием веры Евтихия и заявлением, что о двух природах во Христе не говорилось на прежних Вселенских соборах. Диоскор объявил Флавиана еретиком и лишенным сана, так же как Евсевия Дурилейского, Домна Антиохийского и Феодорита Кирского. С ним из боязни насилия согласились 114 епископов. Легаты римские отказались подать голос. Страница 158. Когда Флавиан выходил из соборной залы, пишет епископ Арсений, на него набросились сирский архимандрит Варсума и другие монахи, и так избили его, что он скоро умер на пути в городок Лидии, место своего заточения. Преемником Флавиана сделался Анатолий, священник Апокрисиарий, поверенный Диоскора при императорском дворе. Император, обманутый своими царедворцами, подтвердил все определения Эфесского разбойничьего собора из летописи церковных событий. Защитником православия выступил Папа Римский, святой Лев Великий. На соборе в Риме осуждено было все постановленное в Эфесе. Папа в письмах на восток требовал созыва законного Вселенского собора в Италии. По его просьбе того же требовал от Феодосия и западный император Валентиан III. Но Феодосий находился под влиянием придворной монофизитской партии, особенно супруги своей Евдоксии, и потому не внимал просьбам. Затем придворная партия потеряла свое значение. Императрицу удалили под предлогом богомолия в Иерусалим. Получила значение партия сестры Феодосия Пульхерии, почитательницы патриарха Флавиана. Его мощи были торжественно перенесены в Константинополь. Феодосий вскоре умер в 450 году. Преемником его стал Маркиан, вступивший в брак с Пульхерией. По его распоряжению в 451 году собран был в Халкидоне законный Вселенский собор, который был по счету четвертым Вселенским собором. Всех отцов на этом соборе было до 630. Из наиболее замечательных были Анатолий Константинопольский, перед выступлением Маркиана на престол, решительно перешедший на сторону православных. Дом Антиохийский, низложенный Диоскором и возвращенный из заточения Маркианом. Максим, поставленный на его место. Ювеналий Иерусалимский. Фаласий Кесарий Каппадокийский. Блаженный Феодорит, Евсевий Дурилейский, Диоскор Александрийский и другие. Папа Лев, желавший, чтобы собор созван был в Италии, прислал все-таки своих легатов на Халкидонский собор. Председателем собора был Анатолий Константинопольский. Прежде всего отцы собора занялись рассмотрением деяний собора разбойничьего и судопроизводством над Диоскором. Обвинителем Диоскора был известный Евсевий Дурилейский, который представил отцам записку, в которой изложены были все насилия, произведенные Диоскором на разбойничьем соборе. По прочтении записки отцы отняли у Диаскора право голоса, после чего он должен был стать в число подсудимых. К тому же на Диаскора представлено было со стороны некоторых египетских епископов много обвинений в безнравственности, жестокости и разного рода насилиях. Страница 159. Сообразив все это, отцы осудили его и низложили, равно как осудили разбойничий собор и Евтихия. Тех епископов, которые вместе с Диаскором принимали участие в разбойничьем соборе, отцы Халкидонского собора простили, так как они принесли раскаяние и объяснили в свое оправдание, что действовали под страхом угроз Диаскора. Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Господа Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учения именно и было православным. Отцы Халкидонского собора так и поступили. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва Римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Господа Иисуса Христа двух естеств. Последующие божественным отцам все единогласно поучаем исповедовать единого и тогожде Христа, Сына Господа Единородного, в двух естествах, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, никакого же различию двух естеств, потребляемому соединением, паче же сохраняемому свойству кое-гожда естества во едину лице и во едину ипостась совокупляемого. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но единого и тогожде Сына и Единородного Бога Слова. Таким вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство. Все отцы согласны были с этим определением. Блаженный Феодорит, которого на соборе подозревали в несторианстве, особенно египетские епископы, произнес анафему на Нестория и подписал его осуждение. Поэтому собор снял с него осуждение Диаскора и восстановил в Сане, равно как снял осуждение из Ивы, епископа Эдесского. Только египетские епископы держали себя двусмысленно по отношению к вероопределению. Они хотя и подписали осуждение Евтихия, но не хотели подписать послание Льва Римского к Флавиану под тем предлогом, что по существующим в Египте обычаям они ничего важного не делают без соизволения и определения своего архиепископа, которого за низложением Диаскора у них не было. Собор обязал их клятвою подписать, когда будет поставлен архиепископ. Когда донесли Маркиану, что все сделано, он прибыл сам на собор в шестое заседание, произнес речь, в которой выразил радость, что все сделано по общему желанию и мирно. Впрочем, заседания собора не окончились еще. Отцы занялись составлением правил, которых и было составлено 30. Главные предметы правил – церковное управление и церковное благочиние. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учение, определенное Халкидонским собором. Монофизитов ссылать в заточение или изгонять. Сочинение их сожигать, а за распространение их казнить и прочее. Диаскор и Евтихий сосланы были в отдаленные провинции. Информация от Смирнова. Халкидонский собор утвердил постановление не только трех предшествовавших Вселенских соборов, но и поместных – Анкирского, Неокесарийского, Гангрского, Антиохийского и Лаодикийского, бывших в IV веке. С этого же времени вошло в обычай называть первенствующих епископов в главных пяти церковных округах патриархами, а знатнейшим митрополитам, у которых отняты некоторые права самостоятельности, почетные отличия, присвоен титул экзарха, например, эфесскому, кесарийскому, ираклийскому. Епископ Арсений отмечает и добавляет, название встречалось и раньше, так Феодосий император в письме 449 года назвал епископа римским патриархом. На втором заседании Халкидонского собора императорские представители сказали, пусть святейшие патриархи каждого округа изберут по два из округа для рассуждений о вере. Отсюда видим, что название это уже вошло в официальное употребление. Что же касается названия «папа», то им сперва в Египте и Карфагене простой народ называл первенствующих епископов, прочие епископы были у него отцы, а эти – деды, папы. Из Африки перешло это название в Рим, из летописи церковных событий.